Жила-была одна бедная старушка. Ничего у нее не было, только маленькое поле возле самого леса. Посеяла она на том поле овес. Соберу урожай, думает, овсяную кашку буду себе варить. Вот пошла она посмотреть, не поспел ли овес. Пришла на поле, а вовсе козел стоит. Веточки ломает, зернышки глотает, одну солому оставляет, да и ту всю примятую. «Ах ты, озорник!» — говорит ему старушка. «Что ж ты делаешь? Прочь, козел из овца! Прочь, козел из овца!» «А козел не идет. Или ты не видишь?» — говорит. «Я козел, стеклянные глаза, золотые рога. Глазами моргну, рогами пырну, из тебя и дух вон». Делать нечего. Повернулась старушка, пошла домой. Идет дорогой, плачет. Вдруг медведь из лесу топает. «О чем, бабушка, горюешь?» — спрашивает. Рассказала старушка про свою беду. «Так и так, — говорит, — как же мне не горевать? Повадился козел в мой овес, никак его оттуда не выгнать». «Ха-ха, посиди тут, обожди, я того козла выгоню», — сказал медведь и пошел. Подошел он к овцу и кричит: «Прочь, козел из овса! Прочь, козел из овса!» А козел не идет. «Ах ты, медведище, глупище!» — говорит. «Или ты не видишь? Я козел, стеклянные глаза, золотые рога. Глазами моргну, рогами пырну, из тебя и дух вон». Испугался медведь и убежал. Не дождалась медведя старушка, сидит на камушке у дороги и плачет. Вдруг бежит волк. «О чем, бабушка, плачешь?» — спрашивает. Рассказала она о своей беде. «Так и так, — говорит, — как же мне не плакать? Повадился козел в мой овес, никак его оттуда не выгнать». «Я выгоню». «Да где тебя выгнать? Сам медведь гнал, не выгнал». «Ну, а я выгоню». Подошел волк к овсу и говорит: «Прочь, козел из овса! Прочь, козел из овса!» А козел не идет. «Ах ты, волчище, глупище, сам уходи, пока цел, — говорит. Или ты не видишь? Я козел, стеклянные глаза, золотые рога. Глазами моргну, рогами пырну, из тебя и дух вон». Испугался волк и убежал. Не дождалась и волка старушка, снова заплакала. Вдруг, откуда ни возьмись, лисица бежит, подбежала и спрашивает: «О чем, бабушка, плачешь? О чем горькие слезы льешь?» Старушка рассказала лисице про свою беду. «Так и так, — говорит, — как же мне не плакать? Как же мне горькие слезы не лить? Повадился козел в мой овес, никак его оттуда не выгнать. Медведь гнал, не выгнал, волк гнал, не выгнал». «Не беспокойся, бабушка, уж я-то его выгоню». Подошла лиса к овсу и говорит: «Прочь, козел из овса! Прочь, козел из овса!» А козел не идет. Так лисе отвечает: «Сама уходи, лисица, глупица. Или ты не видишь? Я козел, стеклянные глаза, золотые рога. Глазами моргну, рогами пырну, из тебя и дух вон». Испугалась лисица и убежала. Не дождалась старушка лису. Пуще прежнего заплакала. Вдруг пчела летит. Подлетела и спрашивает: «О чем, бабушка, плачешь?» Рассказала старушка про свою беду. «Так и так, — говорит, — как же мне не плакать? Повадился козел в мой овес, никак его оттуда не выгнать». «Идем, я его выгоню». «Да где тебе? Идем, идем, выгоню». «Да что ты? Медведь гнал, не выгнал. Волк гнал, не выгнал. Лисица гнала, не выгнала. Как же тебе, малой пчелке, с таким страшным зверем справиться?» Да ты только покажи мне его, говорит пчела. Ну, ладно, согласилась старушка. Только подошли они к полю, пчела козла увидела и уговаривать его не стала. Подлетела, да сразу как ужалит козла в самый нос. Закричал козел не своим голосом и кинулся прочь, бежать мимо поля, мимо леса, прямо в дом. Вбежал в свой дом и дверь покрепче захлопнул, чтоб пчела не догнала его, еще разок не ужалила. С той поры перестал тот козел в чужие овсы заглядывать. А старушка для пчелки маленький домик возле своей хаты поставила. И стали они добрыми соседями. Пчелка старушку медом угощает, а старушка пирогом овсяничком, что вкуснее пряничка. Живут, поживают, горе не знают.